Глава 14. Механический Дед Мороз был уже почти готов. Пэтсон закрепил заводных Дедов Морозов и после долгих усилий добился, чтобы они говорили в нужный момент. К тому же стоять и крутить колесо больше не требовалось, достаточно было потянуть за шнур. Целый день пришлось провозиться с самой куклой Деда Мороза. Теперь Пэтсон соединил ее с остальной частью машины и испытал, как все взаимодействует. Все работало. Просто удивительно, как ему удалось продвинуться так далеко. Однако он не был доволен. Кукла мало двигалась и выглядела очень неуклюже. Выезжая из ящика, она держала мешок в руках. Когда она произносила поздравления и спрашивала о послушных детях, рот ее не шевелился. Затем она раздвигала руки, выпускала мешок и уезжала обратно. Пэтсон попробовал еще раз, но лучше не стало. К тому же он не смог подобрать подходящую бороду. «Не то, не то», — думал он, — «в комнате должно быть довольно темно, чтобы Финдус поверил, что это Дед Мороз. Самое большее — одна свеча да елка. И дверь должна быть чуть приоткрыта. Тогда, может быть, и сойдет. Да еще бороду нужно найти. Схожу завтра к Густавсону, спрошу, не найдется ли у него немного льна». Он вздохнул, спрятал Деда Мороза и отправился спать, усталый и разочарованный. Финдус проснулся, когда старик ушел. Услышав какое-то потрескивание и бормотание на кухне, он пробрался туда и увидел, что несколько мышек сидят на столе, едят пирог и пьют кофе. Он незаметно подкрался к самому столу, подскочил и закричал: «Кот идет!» Мышки от испуга высоко подпрыгнули, а потом увидели, что это Финдус, и ему хочется поиграть. Смеясь и визжа, они убежали. Кот за ними. Они носились по кухне, скользили и резко тормозили. Потом мыши проскочили под дверь, за которой была лестница на чердак, и Финдус помчался следом, но потерял их из виду. Котенок осторожно поднялся вверх по лестнице и заглянул на чердак. В окошко светила полная луна. Было совсем тихо. Только из угла время от времени раздавалось приглушенное хихиканье. Но Финдус чувствовал, что здесь кто-то есть, хотя и никого не видел. Кот сжался в комок, прислушался и всмотрелся в темноту. Тут он услышал легкий треск и быстро обернулся. Кто-то там был. Кто-то покрупнее, чем обычные букашки. Может быть, даже крупнее, чем он сам. Финдус перепугался, помчался вниз и вспрыгнул на Пэтсона. «Пэтсон, проснись! Там кто-то на чердаке, он шевелится!» «Что там?» — пробормотал Пэтсон. «Я только уснул. Почему я должен на это смотреть?» «Я не знаю, что это! Быстрее!» — молил Финдус. Когда до сонного Пэтсона наконец дошло, что на чердаке что-то испугало Финдуса, он поднялся. «Если мы проберемся, крадучись, то, может быть, увидим его снова!» — прошептал кот. Он бесшумно преодолел несколько ступенек. Пэтсон старался ступать как можно тише, но ступеньки под ним скрипели. «Ступай тихо!» — угрожающе прошипел Финдус. «Иди, крадучись, как я!» «Легко сказать!» — пробормотал Пэтсон. Они заглянули на чердак и долго стояли на лестнице в полном молчании. На чердаке все было тихо и спокойно. Пэтсон включил лампочку и прихватил карманный фонарик, висевший у двери. Финдус показал, где он увидел то самое. Правда, сейчас все было как обычно. К тому же больше ему не мерещилось, что здесь кто-то есть. Но на полу что-то поблескивало. Это был шнур. Пэтсону он показался знакомым. Похожий на прядь козьей шерсти, сплетенный золотой нитью, шнур тянулся по полу, исчезая среди коробок. Он уходил в щель между половицей и стропилами потолка. Половица выскочила, она была совсем короткая, как продолговатая крышка. Пэтсон поднял половицу. В опилках лежало что-то похожее на моток льна. Пэтсон сразу понял, что сможет использовать это на бороду. «А это что за пух?» — — спросил Финдус. «Не знаю, похоже на лен. Возьму-ка его, вдруг пригодится». «Да у тебя и так полно всякого хлама». «Никогда не знаешь, что может понадобиться. Лучше всего припасти», — сказал Пэтсон и положил половицу на место. «Не похоже, чтобы здесь, на чердаке, был еще кто-то, кроме нас. Наверное, он ушел и лег спать. Давай мы пойдем», — предложил Пэтсон. «Не так-то легко уснуть, когда только что видел неизвестно что на чердаке». Финдус улегся в ногах у Пэтсона, держа ушки на макушке. Но ведь и ушкам надо спать. Так что вскоре весь кот заснул. На следующий вечер Пэтсон опять сидел в столярной мастерской. Он нарисовал Деду Морозу лицо. Теперь он примерил бороду. Он расчесал ее пальцами, придал форму и приложил к деревянному лицу. Получилось красиво. Пэтсон приклеил бороду. Вдруг в курятнике поднялся страшный переполох. Пэтсон обернулся на маленькую дверцу, проделанную в стене для кур, хотя знал, что она заперта. Но тут же снова воцарилась тишина. Пэтсон опять посмотрел на куклу и понял, что с бородой все же стало намного лучше. Кукла словно ожила. Вроде ничего не изменилось, но в то же время что-то было не так. В деревянных глазах появилось осмысленное выражение, словно они могли видеть. «Надо же! Чего можно добиться с помощью простого льна?» — подумал Пэтсон. «Попробую-ка я все вместе!» Он поставил куклу обратно в ящик и запустил машину. «Да, огромная разница!» — озадаченно пробормотал Пэтсон. «Надо сказать...» Трудно сказать, в чем же была разница, если не считать бороды. Но движения стали мягче, лицо выглядело почти живым, и борода будто двигалась, когда кукла говорила. Это даже немного пугало. Лучше и быть не могло. Теперь Пэтсон был доволен. Оставалось только поставить машину в прихожей так, чтобы Финдус не заметил. У Пэтсона было еще две ночи перед сочельником. Теперь он вроде даже успевал сделать Деда Мороза на палочке, как у продавца. Пэтсон так воспрял духом, что сразу же принялся за работу.